Следуй своей истине. Когда человек полностью принимает все стороны своей личности, его образ жизни меняется. Он не только успешно достиг стадии исцеляющегося взрослого, но и проделал серьезную работу по объединению различных граней себя в единое, целостное, уникальное существо. Зачастую кажется, что на раскрытие и принятие себя уходит целая жизнь. Но как только человек сделает первый шаг в этом направлении, ему уже не нужно притворяться кем-то другим. Пришло время быть собой. Независимо от того, в какой точке этого пути человек находится, перед ним стоит задача — тщательно исследовать его, потому что процесс обучения так же ценен, как достижение цели. Как гласит цитата, приписываемая известному писателю и философу Ральфу Уолдо Эмерсону, важен не пункт назначения, а само путешествие. Я бы добавила, что именно путешествие определяет место назначения. Когда мы думаем о любви, кажется, что обретение здоровой божественной любви становится пунктом нашего назначения. Однако даже наше определение этого понятия меняется по мере того, как мы узнаем больше о себе. Изначально для многих представление о романтическом будущем заключалось в том, чтобы выйти замуж, поселиться в уютном доме и родить детей. Но на практике оказалось, что достижение тех самых рубежей настоящей любви еще не значит, что человек в итоге состоит в тех отношениях, о которых мечтал. И вот он уходит, начинает учиться, расти и развиваться, переживать моменты, о которых никому не расскажет, и получает свою долю сердечных страданий. Но в ходе этого процесса он также узнает, что значит искренне любить и быть любимым, что это не просто сказки и романтика, не просто совместная ипотека и праздники, когда все вместе вы выглядите как идеальная семья. Человек узнает, что любовь таится в подлинной связи между двумя людьми, которые живут в мире и согласии, в гармонии со своим истинным «я». Именно так союз людей перерастает в любовь, которая будет длиться всю жизнь. Общаясь с клиентами, я всегда говорю о своей непоколебимой вере в высший замысел Вселенной. Она специально направила меня на тот путь, который я прошла, чтобы я могла испытать почти все возможное и прийти к себе настоящей. Я всегда акцентирую внимание на том, что никогда не предлагаю ничего такого, чего бы не сделала сама. Мне, как и многим людям, пришлось пройти через самые мрачные моменты для познания себя. Свое путешествие я начала, когда рушился брак с моей родственной душой. Мы прожили вместе 10 лет. Но в тот момент я поняла, что уже не знаю, кем я была и кем стала. Я совсем забыла о той школьнице, которая не лезла за словом в карман и верила в то, что нужно идти по жизни с открытым сердцем. К счастью для меня, между нами с мужем была удивительная связь. И тогда он вернулся ко мне с письмом, написанным мною в 16-летнем возрасте. Положив его на стол передо мной, он сказал, что надеется напомнить мне о том, кто я есть на самом деле. И в конце концов, я смогла отплатить ему тем же. Но даже с поддержкой этого удивительного человека мне пришлось пройти путь познания к тому, что истинно для меня. Тогда я поняла, что единственная жизнь, которую стоит прожить, основанная на своей истине. И абсолютно не важно, что думают другие о твоем пути или выборе. Не важно, сколько времени тебе понадобится, чтобы усвоить урок. Нет ни потерянного времени, ни загубленных лет. Есть только путь к тому, чтобы стать лучше. Как бы некоторые не считали детство неким клише, мы стали теми, кто мы есть не просто так. Точно так же, как почва, в которой посажено семя, имеет решающее значение для его роста. Это верно и для нас. Мы были посажены в окружающую среду и семью, которая выбрала наша душа, чтобы не только приобрести некий опыт, но и вырасти. Единственный способ сделать это — исцелить то, что было когда-то травмировано, и позволить раскрыться своему истинному «я», отбросив все маски в сторону. В конечном итоге астрология помогает понять, какие мы на самом деле и какой тип жизни и отношений нам подойдет лучше всего. Она также помогает понять, что то, что истинно для тебя, было твоим еще до того, как ты это осознала. Возможно, твоя истина не всем будет понятной, и, скорее всего, она уведет тебя от определенных жизненных ситуаций и отношений. Но ее поиск — это путешествие, в которое определенно стоит отправиться. Только приняв себя, человек сможет по-настоящему любить другого, когда в основе любви лежит истина. Это позволяет не только осознанно взглянуть на себя, но и быть более чутким в отношении к своему партнеру. В таком союзе сложные вопросы будут обсуждаться по мере их возникновения. Каждый будет следить за соблюдением своих потребностей и понимать, что любовь — это гораздо больше, чем просто страсть в отношениях. Именно когда истина одного человека совпадает с истиной другого, когда оба сбросили маски, стали независимыми и готовы идти до конца, тогда любовь наконец-то находит их. И теперь партнеры могут довериться жизненному процессу, зная, что важнее всего не то, как они нашли друг друга, а что они сделают для своего будущего. А когда речь идет о любви, никто на самом деле не хочет добираться до пункта назначения, потому что создание вечной любви означает, что партнеры будут продолжать вместе расти и развиваться на протяжении всей жизни. Причина, по которой путешествие к поиску своего духовного близнеца или здоровой божественной любви такое основательное, заключается в том, что сначала каждый из нас должен пройти путь поиска себя. Пока человек не познакомился со своим истинным «я», именно его установки, травмы и страхи определяют его романтический выбор. И хотя на протяжении большей части этого путешествия он может даже не осознавать, что действует не в полную силу, как только он познает свою истину, все изменится в одно мгновение. Познать себя — значит познать любовь. Понимание того, кто ты есть, означает, что человек готов принимать решения, исходя из своего исцеления и истины. А это, в свою очередь, является основой для создания вечной любви. И по мере того, как мы к этому придем, мы откроем для себя, что самое полное воплощение любви на самом деле является истиной. Это не привязанность, это любовь. В работе с клиентами мне всегда кажется, что именно третья любовь может оказаться самой сложной. И не только потому, что теперь человек участвует в акте ее получения. По мере того, как каждый из партнеров продолжает исследовать свои личные пути, им придется столкнуться с вновь обретенной свободой и независимостью. Совсем недавно я общалась на консультации с Лукасом, который уже около года состоял в своих первых здоровых отношениях. Мужчина прошел через множество уроков в своем романтическом путешествии и должен был научиться принимать постоянство отношений и присутствие партнера рядом. Не стремясь использовать избранника как средство для заполнения дыр, оставленных его детскими травмами. Лукас сказал мне, что он понимает, что его отношения с Марией отличаются от всех тех, которых он состоял раньше. И хотя мужчина сам отмечал этот факт, именно он вызывал у него некоторые сомнения. До этого в жизни Лукаса были только те отношения, в которых он испытывал сильную привязанность к своему партнеру. Эта привязанность была призывом к осознанию мужчиной своих детских травм. Он должен был остаться в своем кармическом союзе, чтобы проработать и усвоить необходимые уроки, после чего ему нужно было понять, что такое любовь без той самой привязанности. Лука знал, что любит Марию, но в этой любви не было острого ощущения важности происходящего, которое мы часто связываем с ранним этапом отношений. Вместо этого мужчина знал, что доверяет Марии, был уверен, что у этого союза есть будущее, и поэтому чувствовал себя свободнее, чем обычно. Теория привязанности основана на работах британского психоаналитика Джона Боулби. Ученый изучал отношения между детьми и их родителями и выделил 4 стиля привязанности. Его оригинальная теория была доработана другими социологами, и теперь она включает в себя романтические отношения. Хотя существует множество вариаций стиля привязанности, таких как дезорганизованная или амбивалентная. В любовном путешествии наиболее важными становятся три этапа — тревожный, избегающий и безопасный. Любопытно то, что хотя путь к созданию отношений с духовным близнецом или божественной здоровой любовью требует от человека его роста и исцеления, он также ведет его к улучшению его собственного стиля привязанности, который является прямым результатом событий из детства. У большинства людей, выросших в доме, где ничего открыто не обсуждалось, а аккуратно замалчивалось, формируется избегающий стиль привязанности. Это означает, что они будут всеми силами стараться избегать конфронтации или эмоционально напряженных разговоров. У тех, кто с раннего возраста находился в среде споров, ощущал нестабильность или чувствовал себя ответственным за благополучие окружающих, подобное явление называется парентификацией, ситуация, в которой ребенок вынужден рано повзрослеть и принять на себя опеку над своими родителями. Формируется тревожный стиль привязанности. Такие люди нуждаются в постоянной поддержке, общении и объяснениях, чтобы обрести безопасность в романтических отношениях. Как в отношениях с родственной душой, так и в кармическом союзе большинство людей будут демонстрировать либо избегающий, либо тревожный стиль привязанности, поскольку исцеление их внутреннего ребенка еще не произошло. Лукас переходил от сомнительной динамики тревожного, его стиля привязанности, и избегающего, который был у его предыдущих партнеров, к более надежной привязанности. Для тех, кто не испытывал романтической любви без нездоровой привязанности, которая во многом похожа на любовь, здоровые отношения могут показаться совершенно чуждыми. Во время нашего общения Лукас начал понимать, что стиль его новой партнерши не был избегающим и не вызывал у мужчины тревожных реакций. Поэтому женщина могла помочь ему в формировании более надежной привязанности. В прошлых отношениях Лукас также сталкивался с физическим проявлением чрезмерного возбуждения нервной системы, которое могло выражаться в виде вспотевших ладоней, учащенного сердцебиения, дрожи и ощущения надвигающегося кризиса. Но когда он начал исцелять своего внутреннего ребенка и работать с аффирмациями «Я в безопасности, и я могу защитить себя», он перешел к более надежному типу привязанности, который затем перенес в отношения с Марией. Стиль привязанности — такая же часть нашей истины, как и то, какое определение мы даем любви. Пока мы не осознаем, к какому типу привязанности склонны, мы будем продолжать в своем романтическом выборе действовать неосознанно. А став более защищенными, вместо того, чтобы искать кого-то, кто обеспечит толчок к росту, как это делал Лукас, мы начнем притягивать тех людей, которые находятся на схожей с нами вибрационной частоте. Пока мы с Лукасом говорили о том, как начать воспринимать ситуацию в его отношениях как зеленый флаг, нам нужно было обсудить и важность проявления сострадания к себе. Даже находясь в процессе исцеления, мужчина неизбежно может ощущать приступы раздражения. Ни в каких отношениях, включая третью любовь, мы никогда не будем полностью исцелены, совершенны или несокрушимы просто потому, что все мы люди, а наша жизнь — это непрерывное путешествие. Рост, который происходит перед этим союзом, не означает, что человек никогда больше не будет подвержен влиянию триггеров. Однако теперь действовать он будет по-другому. К примеру, вместо того, чтобы реагировать на позиции тревожной привязанности, Лукас смог научиться использовать позитивный внутренний диалог и сохранять пространство для более здорового результата для себя и отношений в целом. Необходимо осознать, какие раны затрагиваются в этот момент и что нам в итоге нужно, а также научиться отстаивать свои интересы, чтобы добиться компромисса и здоровой коммуникации в отношениях. Божественная любовь — продукт нашей истины и исцеления, который помогает нам подходить к отношениям с позиции постоянно развивающегося высшего «я». Вместо того, чтобы опускаться до самобичевания или впадать в состояние «бей» или «беги», вызванное обостренной нервной системой, Каждый из нас может обрести внутренний покой и принятие. Только так мы сможем работать над разрешением проблем, в котором нуждаемся не только мы, но и наши партнеры. Правду сложно обнаружить, если человек избегает ее или ставит других превыше себя. Поэтому это путешествие такое многоуровневое. И в конечном итоге оно всегда связано не с каким-то конкретным человеком, а с личностью, в которую мы трансформируемся, и с любовью, которую создаем на ее основе. Наше исцеление, как и наша судьба, предначертано звездами. И как бы далеко мы ни зашли в этом путешествии, нам всегда будет что открыть. Теперь все изменилось. Вместо того, чтобы учиться через боль или предательство, как это было в отношениях с родственными душами и в кармических союзах, мы будем учиться через любовь, как это сделал Лукас. Расти вместе со своим духовным близнецом или божественной здоровой любовью означает также продолжать развиваться самому, принимать свою самостоятельность и с уважением относиться к своей истине, а также признать, что ради отношений больше никогда не придется жертвовать ни тем, ни другим. Эпоха нежной любви. Божественные отношения всегда непрерывно развиваются, но, в отличие от предыдущих отношений, на этом этапе партнеры делают это вместе. Каждый из вас может сменить профессию или отправиться в путешествие по миру, но все равно рост и развитие обоих партнеров будут происходить одновременно. Не стоит бояться перерасти своего избранника, потому что в этой любви чем больше партнеры развиваются, тем ближе они становятся. Все, через что ты прошла ранее, подготовило тебя к этой любви. И неважно, сколько тебе лет, 27 или 57, эта любовь именно для тебя. В уроках есть своя красота, но в исцелении своя сладостная реальность, с которой ничто не может сравниться. И теперь ты, наконец, готова позволить любви быть легкой и нежной. Ты согласна признать, что отношения — это не ежедневная борьба. Здесь не место травмам прошлого. И совсем не нужно играть в какие-либо игры, чтобы сохранить союз. Вместо этого тебя приглашают в царство постепенного принятия любви. Позволь этому союзу быть комфортным и искренним. Расслабься в безопасном пространстве. Теперь ты знаешь, это та самая связь, к которой ты готовилась всю жизнь. Вероятно, ты уже слышала термин «эпоха нежной любви». Вместо того, чтобы проявлять о себе заботу или позволять себе отдохнуть, эта любовь окутывает нас ощущением получения желаемого. Это чувство мягко проникает в нашу душу. Эпоха нежной любви духовных близнецов или здоровой божественной любви — это когда оба партнера чувствуют себя в безопасности, стабильности и непринужденности. В рамках таких отношений создается пространство, наполненное изобилием. Но при этом каждый из партнеров продолжает жить своей собственной жизнью. Практикуя сострадание, персональную ответственность и взаимное доверие, оба партнера смогут большую часть времени проявлять свои лучшие и постоянно развивающиеся качества. Теперь тебе больше не нужно притягивать в свою жизнь людей с избегающим типом или тревожностью, или увлекаться эмоционально недоступными партнерами. В этот момент ты начинаешь осознавать, почему ушла от предыдущих отношений, которые не соответствовали твоей истине. Теперь ты понимаешь, когда кто-то действительно готов к романтическим отношениям ментально, эмоционально и физически, они с легкостью входят в его жизнь. Эпоха нежной любви — это тот период, когда человек открыт для получения любви, которая действительно ощущается как что-то родное, даже если прежде он не испытывал подобных чувств. Он решает проблемы по мере их возникновения, поддерживает здоровое общение и больше не беспокоится о том, что его партнер исчезнет или что все может пропасть в одно мгновение. Вступление в эпоху нежной любви означает уверенность человека в том, что он заслуживает это. Это любовь, возникшая между двумя несовершенными, вечно исцеляющимися взрослыми людьми. И потому именно такое чувство может длиться вечно. В эпоху нежной любви мы готовы открыть свое сердце, позаботиться о своем внутреннем ребенке и смело шагнуть в свое исцеляющееся взрослое «я» и принять жизнь такой, какой она должна быть. И неважно, сколько времени уйдет на это, все это не зря. И все происходит не просто так. Когда мы достигаем этого момента в своей жизни, то уже подготовлены высшими силами к следующей части своего путешествия, где речь идет не только об удивительной любви, но и о жизни, полностью основанной на нашей непоколебимой истине. Карты духовных близнецов, божественной любви и рекомендации по заполнению дневника. Заполни таблицы, чтобы составить карты рождения для себя, партнера и родителей. Для этого раздели лист на две колонки. В первой перечисли следующие пункты: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Северный восходящий узел, Южный нисходящий узел, Восходящий знак зодиака, Асцендент. Вторую колонку заполни самостоятельно, вписывая данные человека, для которого составляешь таблицу. Открыться, чтобы принять все. Когда ты начнешь изучать ваши с партнером натальные карты, важно сосредоточиться на том, как эти отношения нарушают устоявшиеся циклы. Например, если в прошлом у твоих бывших партнеров был один и тот же асцендент, что и у твоих родителей, или если в их картах преобладала энергия одного конкретного знака зодиака, то ты захочешь убедиться, что нынешние отношения разрушают прежние модели, которым ты следовала. Обрати внимание на расположение вашего с партнером северного узла и поразмышляй над тем, как они сочетаются друг с другом или с другими расположениями знаков в обеих ваших картах. Посмотри, как энергия твоей Венеры сочетается с энергией партнера. Ты ищешь понимание взаимодополняющего языка любви и стремление к схожим целям в жизни. Это отношения, которые разрывают все циклы травм, поэтому ты можешь заметить, что в карте твоего партнера, духовного близнеца или божественной любви нет сходства с картами твоих родителей или значимых взрослых. Однако, поскольку эти отношения направлены на обретение желаемого, ты можешь заметить сходство между его картой и положениями планет в самых здоровых родительских отношениях, которые ты видела. Это не значит, что история повторяется. Просто тебе пришлось пройти через многие уроки, прежде чем ты смогла в полной мере получить ту любовь, о которой всегда мечтала. Наиболее важные аспекты карты в этих отношениях — отсутствие общих черт между картой партнера и картами близких родственников, отношения которых воспринимались тобой как неполноценные или способствовали возникновению твоих травм. Например, у партнера не будет аналогичного пересечения с картами родителей в Сатурне или Южном узле. Это будет любовь, которая не просто разрушает все твои прежние шаблоны, но и символизирует исцеление поколений, поскольку ты вступаешь в новую временную линию и новый способ существования в романтических отношениях. Сравнивая карты и размышляя о том, из чего складываются твои взаимоотношения, задай себе следующие вопросы. Чем эти отношения отличаются от тех, что были у меня раньше? Соответствуют ли эти отношения тому, что истинно для меня? Находимся ли мы с партнером в одинаковых точках роста на нашем пути? Будет ли у нас что-то общее в будущем, которое мы стремимся создать? В чем эти отношения противоречат моим прежним представлениям о любви? Какие травмы мне пришлось исцелить, чтобы принять эту любовь в свою жизнь? Соответствует ли мой нынешний партнер позитивным семейным отношениям, которые были в моем детстве? Чувствую ли я, что эти отношения служат высшей цели для меня и партнера? Что мешает мне полностью принять эту любовь в свою жизнь? Какие препятствия мешают мне это сделать? Нужно ли мне что-то отпустить или исцелить, чтобы принять ее? Позволила ли я себе окунуться в эпоху нежной любви, и не мешаю ли я этой любви быть естественной? Остаюсь ли я преданной направлению своего пути и достижениям, даже состоя в отношениях? В то время как уроки в других наших отношениях преподавались через лишение или боль, именно этот союз поможет нам открыться и принять любовь полностью. Скорее всего, эта связь будет развиваться стремительнее, чем можно было ожидать, так как каждый определил для себя свою истину и начал действовать из позиции исцеляющегося взрослого, а решения, связанные с отношениями, стало намного проще принимать. Больше не нужны годы или даже десятилетия, чтобы понять, действительно ли кому-то суждено быть в твоей жизни и насколько он соответствует твоему новому исцеляющемуся «я». Теперь ты готова позволить этим отношениям развиваться естественным образом. Даже если часть тебя, отвечающая за логику, считает, что все происходит слишком быстро, в этом союзе ты будешь ощущать спокойствие и уверенность, независимо от скорости развития событий. Позволь себе отдаться этим чувствам, полностью принять то, что эти отношения разрушают устоявшийся цикл, и получи всю любовь, которую ты когда-либо желала. По праву своего рождения ты заслуживаешь настоящей любви. И теперь ты можешь открыться, чтобы насладиться этим восхитительным чувством. Аффирмация для того, кто обрел божественную любовь и своего духовного близнеца. Я в безопасности. Я достойна получить от любви все, чего когда-либо желала. Я заслуживаю безопасной, страстной и надежной любви. Я проявляю сострадание по отношению к себе. Мне больше не нужно быть идеальной. Мне достаточно быть собой. Эта любовь не похожа на те, что были раньше. Я буду давать себе время перевести дух, когда почувствую раздражение. Я буду опираться на свое внутреннее «я», прежде чем реагировать. Я могу спокойно и легко обсуждать с партнером свои потребности, желания и стремления. Я с легкостью принимаю любовь. Моя любовь больше не поле битвы. Я могу создать безопасность внутри себя, которая отразится в моих романтических отношениях с партнером. Я создаю жизнь и любовь своей мечты. Я с уважением отношусь к тому, что истинно для меня, и решения принимаю, исходя из этого. Я достойна того, чтобы меня воспринимали и любили такой, какая я есть. Я могу спокойно открыть сердце и проявить уязвимость. Я верю, что мой партнер искренне желает мне добра. Я готова к любви, которая будет длиться вечно. Я стремлюсь стать лучшей версией себя и с пониманием отношусь к себе в те моменты, когда мне что-то не удается. Лунные ритуалы для тех, кто обрел божественную любовь и духовного близнеца. Лунные ритуалы — это мощный способ, позволяющий задуматься о прошлом опыте и сосредоточить энергию на том, что человек хочет привлечь в свою жизнь. В то время как родственные и кармические отношения были больше направлены на освобождение, ритуалы божественной любви больше ориентированы на то, чтобы сформировать намерение на дальнейшее развитие взаимосвязи с духовным близнецом. Однако на разных этапах путешествия нам также может понадобиться освободиться от страхов, сомнений или даже старых убеждений, которые все еще занимают место в нашем подсознании, хотя мы об этом даже не подозревали. Задача этих лунных ритуалов — напомнить нам о том, что божественная любовь будет постоянно двигать нас к более глубокому самоисцелению. И по мере того, как будем постепенно открываться, мы получим все то, о чем когда-либо желали и что по праву заслуживаем. Иногда самым страшным кажется пропустить этап кармических отношений, но при этом получить то, о чем ты всегда мечтала. Практика сострадания к себе — это то, что позволит каждому из нас двигаться вперед, отпуская то, что мы уже переросли, чтобы вступить в эпоху нежной любви. Ритуал на полнолуние, чтобы исцелить себя. Используй все те изменения, которые ты обрела в этом путешествии, и прими непрерывный процесс самоисцеления, с уважением относись к своему циклу и взаимосвязи с Луной. Тебе нужно осознать, что в этом ритуале речь идет не об отношениях, об освобождении от всего, что больше не резонирует с твоей истиной. Цель божественной любви — не преподать тебе очередной урок. Это любовь — итог целой жизни твоего исцеления, роста и развития. Однако даже достижение этой стадии не означает, что теперь ты совершенна. Твоя задача — сохранить те части себя, которые все еще находятся в режиме выживания, напомнить себе, что ты в безопасности, и отпустить все ненужное. Сейчас ты находишься в процессе перехода от состояния страха, который удерживал тебя в относительной безопасности, к позволению любви оберегать тебя. Разрушая стены вокруг своего сердца, подумай о том, что ты можешь отпустить, чтобы освободить место для развития любви. Будь то страхи из прошлого, раны от кармических отношений или боязнь снова проявить свою уязвимость. Ты отпускаешь все ненужное, чтобы создать пространство для свободного принятия этой любви в свое сердце и жизнь. Поразмышляй также о том, что ты решила делать с отношениями после расставания с кармическим партнером. Попытаешься ли ты сохранить дружбу? Ведь может получиться так, что тебе нужно будет отпустить эти отношения. Даже если у вас есть общий ребенок, существует вероятность, что тебе придется установить более жесткие личные границы, чтобы двигаться вперед к любви, о которой ты мечтаешь. Успокойся, глубоко вдохни и прими то, что ты в безопасности. Ты в безопасности, чтобы полюбить, и в безопасности, чтобы отпустить все, что больше не резонирует с твоей истиной и исцелением. Исцеляющие кристаллы. Амазонит. Кристалл помогает повысить самооценку, поскольку его обладатель ценит то, чего достоин. Минерал пробуждает способность человека чувствовать себя сильнее и направлять энергию на общее благополучие. Иолит. Очень важный камень, поскольку помогает своему обладателю укрепить представление о том, что такое удивительная жизнь и не менее потрясающая любовь. С помощью иолита человек обретет ясность мыслей, будет легко общаться с окружающими и воплотит все, чего заслуживает в своих отношениях. Красная яшма. Впитывая целительную силу данного камня, его обладатель погрузится в реальность, почувствует защиту и поддержку на этом новом этапе своей жизни. Наряду с увеличением страсти и изобилия, красная яшма позволяет человеку принять то, что к нему приходит, и поверить в свои силы. Как провести ритуал на полнолуние? Полнолуние — время освобождения. Но в данный момент ты не пытаешься перерезать энергетические нити прошлых отношений. Вместо этого ты проводишь внутреннюю уборку эмоционального хлама. Чтобы подготовиться к ритуалу, заранее удели время размышлениям о том, что тебе нужно отпустить или исцелить, чтобы создать больше пространства для любви. Затем напиши на листе бумаги «Я отпускаю». А после укажи те убеждения или страхи, которые тебе больше не нужны. Этот ритуал лучше всего проводить в полнолуние в своем лунном знаке или в знаке, противоположном твоему. Например, если твой знак Водолей, то следует провести ритуал в полнолуние в Водолее или в противоположном ему знаке во Льве. Если вдруг ты почувствуешь, что ритуал необходимо провести в ближайшее время, а полнолуние в твоем знаке будет еще не скоро, то смело проводи его в любое полнолуние, так как небесное тело все равно будет обладать необходимой силой, чтобы помочь тебе создать пространство для здоровой любви. Сначала найди место на улице, желательно в саду, и выкопай небольшую ямку в земле. В эту ямку опусти белую свечу. Подойдет и обычная чайная свеча. Вокруг свечи нужно выложить кругом веточки эвкалипта и шалфея, а также лепестки календулы, которые принесут радость. Прими удобное положение, позволь телу впитать энергию земли, а затем зажги свечу. Прочитай вслух свое письмо о том, от чего ты освобождаешься, а затем аффирмацию. «Я свободна», «Я исцеляюсь», Я создаю пространство для любви. Ты можешь выбрать любые аффирмации из тех, которые я давала ранее, пока сжигаешь письмо. Пепел нужно развеять вокруг свечи. Когда свеча догорит, ямку нужно засыпать землей и положить сверху камень. Или, если камня под рукой не окажется, можно посыпать землю шалфеем и окропить лунной водой, чтобы завершить эту главу твоей жизни. Чтобы приготовить лунную воду, стакан с жидкостью нужно заранее оставить на открытом месте, где она сможет напитаться энергией лунного света. Хотя наибольшая концентрация энергии происходит в полнолуние, лунную воду можно сделать в любую фазу Луны. После проведения ритуала следует принять ванну или душ, очищая тело, повторяя аффирмацию. Я смываю старое, чтобы освободить место для нового. Плавными движениями распредели по коже крем с жасмином и розой. Особое внимание уделяй области возле сердца. После дай себе отдохнуть и насладись согревающим чувством, растекающимся по телу, отдавшись вхождению в эпоху нежной любви. Ритуал для формирования намерений на новолуние. Новолуние — это идеальное время для постановки намерений относительно того, что человек хочет привлечь в свою жизнь. Это тот момент, когда ты сажаешь семена того, что хочешь взрастить и собрать. Независимо от того, находишься ли ты уже в контакте со своей божественной здоровой любовью или хочешь привлечь ее в свою жизнь, можно использовать этот ритуал, чтобы сформировать желаемые намерения. Если ты одинока и хочешь привлечь своего духовного близнеца, проведи ритуал в то время, когда Луна будет в противоположном твоему знаке зодиака. Тогда обряд будет наиболее эффективен. Например, если у тебя Луна в Рыбах, то лучше всего работать с энергией новолуния в знаке Девы. Если такое новолуние будет еще не скоро, можно провести ритуал в новолуние в любом из земных знаков. Эта стихия идеально подходит для выращивания чего-то нового. В целом можно использовать любое новолуние, если ты чувствуешь, что оно вызывает отклик в твоей душе. Даже если ты уже знаешь, что состоишь в отношениях со своей божественной любовью или духовным близнецом, ты можешь сформировать намерение на укрепление и развитие вашей с партнером взаимосвязи. Это не означает, что этим жестом ты показываешь свое стремление создать новые отношения. Стоит рассматривать подобный шаг как проявление уважения к уже сложившемуся союзу и связи, которую хочешь вывести на новый уровень, или как желание сфокусироваться на будущем, которое вы с партнером создаете вместе. Самое важное, что нужно помнить об этом ритуале формирования намерений в новолуние, то, что ты призываешь в свою жизнь нечто уникальное и новое. Ты принимаешь жизнь как исцеляющийся взрослый человек и формулируешь намерение создать или взрастить глубокую и здоровую романтическую связь. Это момент, когда ты обретаешь свободу. Теперь остается только одно — открыться, чтобы полностью принять романтические отношения своей мечты. Исцеляющие кристаллы. Голубой арагонит. Кристалл поможет своему обладателю продолжать отстаивать свою истину. Он активизирует горловую чакру, место звучания нашего голоса, и может научить человека здоровому и глубокому общению, которое необходимо для построения романтической связи, основанной на честности, откровенности и любви. Клубничный кварц. Человеку нужно позволить себе принять свою страстную и сексуальную натуру, создавая священную связь с романтическим партнером. Этот кварц поможет своему обладателю привлечь положительную энергию, радость и изобилие в новую главу своей жизни. Унакит. Независимо от личных убеждений своего обладателя, этот камень помогает создать мост к духовному миру. Он поможет человеку обрести внутреннее равновесие, а затем перенести его в отношения. Для человека главное — позволить себе поверить в то, что его союз был действительно предначертан звездами, и отдаться глубокой и мощной трансформации, которую он принесет в его жизнь. Как провести ритуал для формирования намерений на новолуние? Теперь ты точно знаешь, какая ты на самом деле. Поэтому можешь установить намерение для того, что хочешь привлечь в свою жизнь. Ты понимаешь, что тебе нужно от партнера и отношений, причем чтобы все это резонировало с твоей душой. Твои желания важны, и ты уверена, что действительно достойна получить от жизни и любви все, о чем мечтала. Для начала ритуала нужно зажечь розовую свечу и написать, что ты хочешь призвать в свою жизнь. Формулировки должны быть предельно понятными. Если ты уже состоишь в отношениях с духовным близнецом, то можешь добавить в текст ваши с партнером имена. Поразмышляй о том, какими должны быть эти отношения. Как ты хочешь, чтобы тебя любили? Или как ты представляешь себе вашу совместную жизнь? Закончив писать письмо, сложи его 3 раза по направлению к себе, чтобы призвать в свою жизнь эти намерения. Затем нарисуй на бумаге сердце и напиши на нем свое имя и слова «Божественная любовь» или «Духовный близнец». Или, если ты уже состоишь в подобных отношениях, напиши ваши с партнером имена. Капни растопленным розовым воском со свечи на бумагу, чтобы сердце полностью покрылось им. Чтобы не испачкаться, можно подложить под письмо вощеную бумагу или положить его на землю. После того, как воск застынет, нужно сделать привязку намерений. Для этого возьми квадрат фиолетовой или белой ткани размером с альбомный лист. Разложи его на столе и положи внутрь свое письмо, а также лепестки роз для притяжения любви, цветки вербены или лимонные корки для следования истине, гранатовые зерна для страсти. Повторяя любую аффирмацию, которая откликается тебе, например, «Я целиком и полностью принимаю божественную любовь», «Я привлекаю своего духовного близнеца», или «Я устанавливаю намерение вывести мою божественную любовь на новый, более глубокий уровень», перевязывая ткань белой лентой. Этот сверток с намерениями нужно закопать под кустом роз или положить его на домашний алтарь. Завершив ритуал, завари себе кружку чая из базилика и розы, добавив в него апельсиновый мед, и насладись напитком в одиночестве или вместе с партнером. Продолжай принимать и отдавать любовь, веря в то, что на этот раз все действительно будет по-другому.